причем, в отличие от некоторых, свободны не только от узбрака, но и от любых иных». И снова намек. А Николай Степанович понимает, кривится, но не спешит ответить. «Ей неприятна твоя назойливость». «Она так сказала?» «Я вижу, Роберт. Я, конечно, и наворотил дел в прошлом, но оно и к лучшему вышло. Поумнел вот, опыта набрался. Знаешь, они ведь не соврали тогда, когда говорили, что мне будет куда способности применить. Рад за тебя». «И я свое слово держал. Работал за совесть». «Восхищен! Поэтому, верно, дар мой не только вернулся, но и стал иным. Скажем, я научился видеть некоторые следы в организме. К примеру, следы внешнего воздействия». Николя замолчал, глядя на старого знакомого. «А я тень готов сожрать без соли, если они не знакомы. Поверх очков». «Договаривай уже», — бросил Роберт с раздражением. «Мне просто интересно, зачем? Для чего ты гробил девушку? Для чего раз за разом вызывал воспаление суставов?» А вот теперь Роберту Даниловичу окончательный приговор и выпишем. Тьма оживляется. «Нет, дорогая, позже. Не надо жрать одного целителя на глазах у другого. Неэтично это, да и вопросы лишние вызовет. Тем более, что и у меня они возникли». «Голословные обвинения. Очень на тебя похожи, Николя. Знаешь, это даже обидно. Ты всегда был завистлив, но вот чтобы настолько, чтобы низко...» «Тут больше никого нет, Бобби». Николай Степанович вытащил платок. «Так что не надо играть в оскорбленную невинность. Не докажешь». «Я и не буду доказывать, это и вправду сложно. Но я уверен, что это твоих рук дело. И пытаюсь понять, для чего оно тебе надо было». «Вот и мне тоже очень интересно». «А сам не понимаешь? Хотя куда тебе? Ты у нас не по этой части и никогда не был. Понимать надо, что вариант рабочий. Милая бедная девушка в беде и ее благородный спаситель». «Это низко, зато эффективно. Еще немного, и она стала бы моей душой». Николай Степанович вытянулся и как-то побелел прямо. «Замолчи. Иначе что? Иначе я буду вынужден вызвать тебя на дуэль». Смех у Роберта красивый, прям заразительный такой смех. «Ты, Николя, ты же не знаешь, с какой стороны за шпагу браться, не говоря уже о другом. Ты всегда был трусом». «Я много кем был», — Николай Степанович ответил тихо и спокойно. «И этим совсем не горжусь, но сейчас...» «Да-да, ты изменился и пересмотрел свои взгляды, стал служить народу и немного охранке, о чем, конечно, все знают. Только благодаря ей ты вообще лицензию сохранил. Хотя бы лицензию. Двери приличных домов для тебя закрыты. Тебя даже собственные родители, пусть из рода не вышвырнули, но и в доме своем видеть не желают. Кстати, а Татьяна знает? Рассказывал о своем славном прошлом или стесняешься?» Вот все-таки некоторые люди прямо каждым словом подталкивают других к членовредительству. «Если что, ты скажи, я подсоблю, как старый друг готов оказать услугу». «Уходи», — глухо произнес Николай Степанович. «Сейчас. Иначе что?» Роберт протянул руку и поправил отворот халата. «Друзьям своим пожалуешься». Николай Степанович эту руку перехватил, и вроде бы легко так, и вовсе он невысокий и полноватый, такой домашний напрочь казался даже смешным по сравнению с Робертом, но тот вдруг побелел. «Прекрати!» — и руку дернул, пытаясь вырвать. «Бобби!» — Николя вдруг нахмурился и вытянул вторую руку, которую Роберт оттолкнул, да и сам, вывернувшись из захвата, как-то нервно по-звериному отскочил и выставил букет, пытаясь им отогнать Николя. «Не смей ко мне прикасаться!» «Бобби, во что ты влез? Твоя энерго...» «Да иди ты!» Голос Роберта взвился до крика. «Моралист хренов!» Букет он швырнул и, развернувшись, быстро, почти бегом бросился прочь. «Надо же, как интересно! И меня прямо разрывает. То ли за ним бежать, то ли остаться, потому как Николя не спешит уходить». Вздохнул, сутулился и, спустившись со ступени, букет подобрал, оглядел, явно не понимая, что с ним делать. Букет красивый, а случай удобный. «Николай Степаныч!» Я окликнул его и рукой помахал. «Доброго дня!» Тьма потянулась, готовая скатиться с подоконника, но я ее остановил. «Пусть пока посидит. Николай Степаныч, а можно с вами поговорить? Если, конечно, вы свободны и не отвлекаю». Я изобразил неловкую улыбку, раздумывая, что делать, если откажется. Но он отказываться не стал, кивнул и произнес. «Да, думаю, стоит». А сказал так, с облегчением даже. «Интересно». Ограда поблескивала свежей краской, а разросшиеся кусты надежно укрывали лавочку от взглядов. Судя по количеству окурков, место пользовалось спросом. «Извините, я несколько растерян». Николя вытащил из кармана жестяную коробку. «Хотите? Дурная привычка. Сладкое помогает восстанавливаться». «Глюкоза нужна мозгу», — сказал я важно, подставляя ладонь. Из жестянки выпала пара разноцветных леденцов. «Да, как-то не слышал, но, возможно, вы и правы. Интересно будет, надо исследовать». Он и себя не обделил. Конфеты отправил в рот и замер, устремив взгляд куда-то в заросли. «Я не мешал. Мается человек, видно же. Намается и сам заговорит. Если же нет, то у других спросим. Давить не буду, но и тайны тут мне не нужны». «Вы ведь все слышали?» — поинтересовался Николя и моргнул, после снял очки и надавил на глаза. «Устал. Ночью привезли пятерых. Взрыв в подпольной лаборатории. Двое совсем еще дети, трое чуть постарше. Бомбы делали. Добыли листовки где-то с инструкцией. Да то ли инструкция неполная, то ли нарушили ее, да...» «Надо же, а мне казалось, что в городе стало тише, много тише». «И как?» «Один скончался сразу, второй...» «К сожалению, я далеко не чудотворец. Еще один останется калекой, хотя я не уверен, что и он выживет. Уже больно ранения нехорошие, да и взрывчатка была непростой. Или была не только взрывчатка. Те, кто стоял ближе к двери, отделались ожогами. Мальчишка точно ослепнет, а у девочки шрамы останутся, но она хотя бы будет жить». «Молчу. А что сказать? Мне жаль?» «Не жаль. Вряд ли их заставляли». «Так вы все слышали?» Этот вопрос Николя повторил чуть более нервически. «Только не лгите, пожалуйста, я ложь чувствую». «Даже так?» «Как вы поняли, уточняю для себя, увидели тьму?» «Это ваша тень?» «Нет, скорее ощутил присутствие». «Вот же ж». «Не стоит волноваться, это скорее личное умение. Когда долгое время имеешь дело с определенными ранами, повреждениями, пробой опять же, этот холод ни с чем не спутаешь». Николя снова тряхнул жестянку с леденцами. «Извините, нервничаю». «Это ваш друг?» «Скорее приятель, знакомый. Учились вместе. Усмешка кривая, и пальцы трут щеку, будто на ней какое-то пятно, которое очень нужно стереть. Это неприятная история, неприглядная. Я бы хотел оставить ее при себе. В любом ином случае я был бы не против, но дело касается моей сестры, ваш Бобби. Мне не нравится его настойчивость. А еще то, что он Татьяне вредил. Вы уверены, что он...» Я махнул, не очень понимая, как правильно задать вопрос, чтобы Николя не закрылся. «Все же пытать я его не могу». «Одаренные отличаются от обычных людей не только в том плане, что у них есть дар. Точнее, дар. Любой дар в первую очередь влияет на тело. Он укрепляет его. Одаренные физически сильнее, выносливее и здоровее. Даже нераскрытый дар защищает носителя. Раны заживают быстрее, болезни в большинстве своем или вовсе не касаются или протекают в легкой форме, не требующей вмешательства». Карамельки перекатывались в жестянке. И когда я увидел воспаленные суставы, я, признаться, удивился. «И ничего не сказали?» «Извините, я сказал вашей сестре. Она попросила не беспокоить вас». «Ага, тогда понятно. Меня удивило, что воспаление было, как бы это выразиться, свежим, недавним. А Татьяна Ивановна говорила, что несчастье случилось на излете осени». Она искренне полагала, что причина всему сильное переохлаждение, однако иных следов я не обнаружил, что весьма странно. Он сделал глубокий вдох. Переохлаждение весьма опасно для женщин ввиду некоторых физических особенностей устройства их организма, и будь оно причиной, изменения не ограничились лишь бы суставами. Слушаю, превнимательно так. А ожоги, они могли повлиять? Несомненно, но ожоги излечили, пусть и несколько варварским способом. Следовательно, исцелили бы и более глубокие повреждения. То есть в своих логических построениях я не ошибся. Кроме того, любая болезнь, если уж организм не способен с ней сладить, получает развитие. И при отсутствии специфического лечения, а его не было даже на уровне мази и припарок, и взгляд полный укоризны, который принимаю, ибо и вправду виноват, она никому не говорила. Звучит по-дурацки, будто оправдываюсь. Но оправдания принимают и отвечают кивком. Так вот, эта болезнь должна была бы зайти дальше. Это и заставило задуматься над причиной. Я позволил себе кое-что уточнить. И опять же, что касается ожогов, восстановления тканей, все по отдельности можно объяснить. Но если вкупе... Но вы ничего не сказали. Вздох. И взгляд, устремленный на ботинки. Я начал расспрашивать, хотел убедиться, потому что подобное обвинение может серьезно ударить по репутации, вовсе ее разрушить, и бросаться им вот так просто – это неправильно, нехорошо. А Татьяна Ивановна заявила, что этой темы больше не желает касаться, и что человек, который оказывал помощь, то он отбыл, уехал. А если так, то какой смысл? Тем паче и вправду доказать что-либо сложно. Сколь я понял, ваша сестра не желала привлекать внимание, а обвинение потребовалось бы обращение в гильдию, а там моя собственная репутация, скажем так, в гильдии меня терпят, но не более того. Вот прям жопой чую интересную историю и, глянув на Николая Степановича, уточняю. Расскажете? И получаю насмешливый такой взгляд, а следом и ответ. Что ж, полагаю, вы имеете право знать. Очочки возвращаются на переносицу, а жестянка с конфетами в карман халата. Однако весьма надеюсь на вашу помощь. В чем? Если речь о Татьяне, то... Нет, Николай Степанович не позволил мне договорить. И я бы весьма просил вас не вмешиваться. Я... Разберетесь сами. Именно. И уверяю вас, что мои намерения чисты. Киваю с важным видом, скрывая облегчение. Меньше всего мне хотелось из себя сваху устроить. Уж не знаю, чего он там натворил в прошлом, но человеком Николай Степанович представляется мне неплохим. А в остальном, кто тут да без греха? Разве что Светочка. «Скорее, мне нужны ваши способности, или даже вашего существа. Мне нужно, чтобы вы взглянули на одного пациента». «Когда?» «Сейчас. Боюсь, времени у него осталось немного. Так что, если у вас нет иных планов, то прошу. И да, по дороге я поведаю вам историю юношеской гордости и глупости. Весьма назидательную». Прям даже слушать расхотелось. «Ненавижу назидательные истории». «И нет, нам не туда», — Николай Степанович указал куда-то в сторону. «С учетом последних событий, я счел необходимым построить изолятор, так сказать, для особых пациентов, во избежание повторения истории». «Разумно». Глава 18. Во время же пароксизма этой болезни, дабы было легче и скорее ее миновать, очень полезно курить под нос страждущим истерикою перьями куропатки или рябчика, или какой есть птицы, или стружками звериных копыт, или какими есть волосами. 100 верных рецептов на все случаи жизни. Жизнь моя началась весьма успешно. Я появился на свет в семье потомственных целителей. Род наш известен едва ли не с самого начала царствования. Николай Степанович особо не спешил, а стало быть, пациент хоть и относился к умирающим, но не настолько, что прямо сейчас. Целитель заложил руки за спину, обретя несколько комичный вид. «За многие годы мои предки сполна сумели реализовать выпавший им шанс и в том, что касается сохранения и приумножения дара, и в том, что касается сопутствующих капиталов. Вы ведь понимаете, что даже самые здоровые люди порой болеют. А здоровье стоит денег, в смысле возвращения его. Именно. Это не то чтобы вранье, что здоровье не купишь. Его может и нет, но вот специалистов и лекарства вполне. Но чем серьезнее проблема, тем дороже обойдется ее решение. Нас знают, и тем тяжелее пришлось моим родителям. Не скажу, что я доставлял проблемы, отнюдь. Я был спокойным ребенком, который с малых лет выказывал предрасположенность к целительству. Это ведь кажется, что просто поделиться с силой и все получится. Более того, сейчас я могу со всей определенностью заявить, что это путь тупиковый. Сколько бы ни было силы, рано или поздно она иссякнет, а потому будущее за совмещением целительства и науки. И мои родители придерживаются того же мнения. В клинике отца работают и неодаренные доктора, но речь не о них, а обо мне. Я учился, анатомия, физиология, гистология. Есть целители, которые полагают, что основного понимания работы человеческого тела вполне достаточно, что нет нужды возиться со всеми этими анализами, когда можно просто ощутить проблему. Но мне было интересно. Он поправил очечки. Обучение я получил домашнее, и поверьте, оно было таким, что редко какая гимназия сравнится. Одна моя бабушка – профессор словесности, она знает 7 языков и еще 2 мертвых. Вторая выпускает поэтический журнал. Оба моих деда, как и отец, целители. Матушка – медик, то есть силой не обладает, но имеет знания. Она изучает болезни крови, занимается разработкой методов раннего их выявления на основании изменения соотношения пропорций разных типов кровяных телец. На всякий случай киваю. Звучит на умном, то есть общий смысл понятен, а в детали мне лучше не вникать. Мои мозги не потянут. Дело в том, что большая часть целителей сосредоточена в Петербурге и Москве. Есть и в иных крупных городах. Но все одно их слишком мало, и не будут они тратить свои силы на разную ерунду. Тема, кажется, болезненная для Николя. Работа по ее методикам позволит выявить болезнь довольно рано и без привлечения целителей, и это в значительной мере увеличивает шансы на выздоровление. И что случилось? Здание больницы не только восстановили, убрав всякое напоминание о взрывах, но и слегка видоизменили. Во всяком случае, я не помню, чтобы тут был этот флигель. Или как правильно будет пристройку назвать. Прижалась к стене, протянулась вдоль нее, приклеиваясь боком. Темный, плотный камень, узкие окошки, решетки. Вид своеобразный. Меня же интересуют болезни, появляющиеся в нашем мире под воздействием энергетики кромешного. Часто они заразны, поэтому вопрос изоляции – это вопрос безопасности в том числе. Взгляд мой не остается незамеченным, и Николя спешит дать пояснение. Вряд ли вы знаете, но каждый год на территории империи случаются эпидемии, и больше половины их – это результат прорывов с той стороны. Видоизмененные болезни опасны именно своей непредсказуемостью. Они плохо поддаются стандартному лечению, а стало быть, жизненно важно отыскать новые способы, желательно такие, которые помогут, если не излечить, то хотя бы сдержать распространение заразы до тех пор, пока не прибудут. Но я отвлекся. Я рос в любящей семье, окруженной этой любовью, не знающей иного, когда пришла пора учиться далее. Экзамены я сдал с легкостью. Я думаю, при таких-то репетиторах, небось, у него не было проблем ни с цибиками чаю, ни с чистописанием, не говоря уж о латинских глаголах. И сам был полон самых светлых надежд. Мне казалось, что я вступаю в новую жизнь, где обрету друзей и единомышленников. Николя снова снял очки и вернул их на переносицу. Может, и ему четки посоветовать от нервов. «Вас не приняли?» Не то чтобы... Преподаватели отнеслись ко мне весьма тепло, меня хвалили, ставили в пример, и это действовало на нервы прочим, тем, кто не так одарен или не так знатен, не особо богат или вовсе родился не в той семье. В общем, бесил людей он знатно. А вот с однокурсниками отношения не слишком складывались, тем паче оказалось, внешность имеет значение. Вы ведь видели Роберта? Видел. И увижу, потому что отпускать его я не собираюсь. Он оставлял сестрице визитку, так что тут с поисками проблем не возникнет. Я, каюсь, не уделял должного внимания развитию тела. Николя смущенно пожал плечами. И сейчас тоже как-то вот некогда, то сил нет совершенно. А как-нибудь, ну, целительством воздействовать... Мне самому эта мысль показалась да нельзя занятную. А что? Походишь на сеансы, скажем, массажу и опа, мышцы выросли или там кости укрепились. Можно, конечно, но это опасный путь, неестественный. Понимаете, тело устроено сложно. И да, я знаю, что есть те, кто занимается его трансформациями, но... Эти изменения крайне нестабильны. Кроме того, если тот, кто вмешивается во внутреннюю структуру, делает это грубо, то следом пациент получает и иные проблемы. Кости становятся хрупкими, сердце изнашивается от избыточных нагрузок, а порой человек вдруг начинает испытывать неудержимую тягу к еде. Однако вместо мышечной ткани образуется жировая. Опытные целители избегают вмешиваться в работу организма без особой на то надобности, а вот молодые часто воздействуют на себя, но стараются ограниченно. А Роберт у нас каким относится? Другое дело, скажем, шрамы убрать или веснушки, поправить прикус, зубы, хотя при даре целителя зубы и без того будут здоровыми. А глаза? Глаза... Ах, очки, это врожденное. Матушка время от времени поправляет. Не сказать, чтобы я вовсе плохо вижу, но вот своего рода особенность. Извините, что я к человеку докопался? Близорукость не порог, не такой уж тяжкий во всяком случае. Не похоже, чтоб Таньку наречи очков на переносице Николя как-то смущало. Значит, с однокурсниками не сложилось? «Да, сперва отчуждение меня даже угнетало, но я решил сосредоточиться на учебе. Все-таки возможности даже моей семьи несопоставимы с тем, что предлагал университет». И Николя окончательно превратился в зубрилку. Профессора всегда поддерживали подобное рвение и позволяли оставаться в лабораториях с третьего курса и ассистировать при некоторых интересных случаях. А еще выскочку – я с головой погрузился в учебу, еще писал первые статьи. Николай Степанович остановился у изолятора. Ага, а дверь здесь тоже солидная, такая железная и с крохотным окошком, через которое и кот не пролезет. Работал в клинике, где и познакомился с... Николя взял в руки молоточек. Богданом Южным. Случай, кое в чем мы были поразительно похожи. Он тоже из древнего и славного рода, хотя и не целительского, но уважаемого. В Петербург приехал на учебу и вполне себе успешно учился, но в отличие от меня он сумел найти друзей. В тот вечер и попал в больницу именно потому, что в голову им пришла не самая удачная идея. Это уже дело прошлое. Я ему помог, а он нашел меня в университете и пригласил на свой день рождения. Меня как-то не особо приглашали. «И вы пошли?» «Конечно. Знаете, Савелий, при всем сходстве наших жизней он так разительно отличался от меня. Он был сильным и красивым, шумным, неспособным и минуты усидеть на месте. В его голове постоянно возникали идеи, и потом, после я понимал, что идеи были глупыми, но тогда они казались удивительными, интересными. Богдан был из числа тех, кто всегда в центре внимания, всегда и всеми любим и уважаем. Многие хотели бы попасть в его компанию, но он выбрал меня. Только чуется, это ничем хорошим не закончилось». Молоточек ударил в металлическую дверь, и заслонка отодвинулась. Следом раздался протяжный скрежет, заставивший Николя поморщиться. петли все не смажут. Знаете, всегда вот удивляло это в наших людях. Величие замысла, в размах, самоотверженность небывалая. А петли смазать некому. Я понимаю, о чем он, и понимаю, почему так. Потому что величие замысла и размах в головах таких, как Николя или вот Алексей Михайлович, а петли — удел людей попроще. Им плевать, что на петли, что на замыслы. Как это изменить? Без понятия. «Именно. Доброго дня, Афанасий Никитич!» Николя погрозил пальцем человеку в мятом халате, наброшенном поверх военного кителя, что характерно тоже мятого. «Опять спали!» «Так ведь только-только глаза сомкнула, тут вы!» — проворчал этот Афанасий Никитич недовольно и явно упрекая, что явились мы вот тут и нарушаем покой. «И петли скрипят. Масла не выдали!» Не моргнувши глазом, соврал он. «А без масла-то как смазать?» Николя покачал головой и пробормотал. «Врет ведь поганец и знает, что не стану тратить время на разбирательство. Чем приходится заниматься?» Внутри было сумрачно. Свет в коридор проникал, но одного оконца было явно недостаточно. Только и хватало, что разглядеть узкую трубу и пару дверей по обе стороны. «А не одна палата тут!» «Свет включи», — велел Николя. «Так на кой день же ж?» «Темно. В палате посветлей будет». «Свет». Я дернул тьму, и та, поднявшись, невидимая для человека, дыхнула в его лицо холодом. Афанасий икнул и попятился, наткнулся на стену, прижался к ней. «И чтоб сегодня же петли смазал, ясно?» В ответ он лишь перекрестился, да молитву забормотал. «И ведь смажет же!» Николя покачал головой и зажмурился, когда под потолком вспыхнули лампы. Следом и дверь заскрежетала. Небось, побежал сразу. И это грустно. Очень. Почему? Хотелось бы от людей сознательности, понимания. Я ведь не требую больше, нежели он должен сделать. Но мои слова он вроде и слышит, да только те слова для него — сотрясание воздуха, не более. И начинаешь задумываться — «Неужто правы те, кто говорит, что народ понимает лишь язык грубой силы?» «Не знаю», — честно ответил я, — «народ разный есть». «Погодите, тут вот недалеко. Пока пациент один, однако вряд ли это надолго». «Так вот, Богдан, я и сам не понял, как стал частью его компании, или, правильнее сказать, круга. Меня приняли и весьма доброжелательно». «Да, доброжелательно, и это не было притворством. Любой хороший целитель может понять истинное к нему отношение. А вот этого я не знал, надо будет запомнить. Крайне полезное, но в то же время неудобное свойство, особенно в личной жизни. Знаете, когда матушка знакомит с дочерями подруг в надежде, что кто-то из них глянется, и девушки улыбаются, милы, доброжелательны и готовы продолжить знакомство», «Но ты чуешь, что за этой доброжелательностью скрывается недоумение или отвращение даже. Я был перспективным женихом, но, увы, не тем, за кого хотели бы выйти замуж без перспектив. А вот Богдан...» «Если вам неприятно рассказывать...» «Неприятно», — перебил меня Николя и открыл дверь. «Палаты здесь небольшие, есть рассчитанные на 4 пациентов. Можно будет собрать тех, кто из одного места или же показывает сходные симптомы, но есть и одиночные. Света здесь немногим больше, чем в коридоре. Окна узкие и забраны решетками. Далеко не все пациенты готовы лечиться добровольно. Это неприятная, но необходимая мера. Николя видит мой взгляд. Изоляция нужна, хотя... Да, это похоже на тюрьму. Более чем. А что до истории... Пожалуй, мне хочется рассказать ее хотя бы кому-то, чтобы не под принуждением или из страха, но вот просто. Тем паче, что вы готовы слушать. Готов и слушаю. Вот прям в оба уха. А заодно палату осматриваю. 4 кровати, махонькие тумбочки, стол у окна, полки, книги. Наличие книг особенно удивляет. «Мне кажется, людей в изоляции нужно не только лечить, но и занимать. Если бы вы знали, до чего мучительно тянется время, когда занять себя нечем». Николя снимает одну с полки. «Я организовал при госпитале библиотеку». Похоже, его история весьма своеобразна. Я и сейчас, пытаясь понять, как же произошло то, что произошло, не нахожу себе оправдания. Мы доучились. Я получил предложение от профессора Веднева, что огромная честь. Он как раз работал над совершенно новым направлением и искал учеников, готовых разделить с ним путь. И родители согласились, что мне стоит поработать в крупнейшем госпитале страны. Это позволит получить опыт и репутацию. Все же одно дело семейное и совсем иное личное. Веднев, если вы не слышали, качаю головой, не слышал. Действительно великий человек. Его техники оперирования сверхтонкими потоками энергии позволяют вести работу на таких уровнях, о которых прежде и представления не было. В частности, он впервые занялся вопросами восстановления проводимости нервных тканей, и не только ими. Он реконструирует самые серьезные повреждения головного мозга, и часто успешно. Его пациенты... Извините, увлекся, но если бы вы видели, как пациент еще вчера обреченный, ведь мозговая горячка не лечится, не только не умирает, но идет на поправку. У меня была. Да? И вы здоровы? Удивительно. Меня осматривали, сказали, что из-за дара. Криво открылся и поддерживал тело. Вполне возможно, кивнул Николя. Я бы хотел осмотреть вас, если вы не против. Потом, когда я решу, надо ли оно мне... «Хорошо, он согласился легко. Как бы то ни было, но передо мной открывались удивительные перспективы. И не только передо мной. Учеников было несколько. И Роберт?» «Нет, Роберт нашел себе место в какой-то частной клинике, небольшой, но с неплохой репутацией. Роберт никогда не был силен, но при этом он всегда старался. Из тех, знаете ли, кто умеет работать. Интересно, очень». Богдан искренне поздравил меня. В тот вечер мы устроили вечеринку, их и прежде устраивали. Это как-то обычное дело. Ага, а покраснел Николя от обычности. В тот вечер алкоголя было несколько больше, нежели обычно, и подозреваю, что дело не только в алкоголе. Опиум? Ну что вы, опиум с алкоголем не слишком сочетается, действие слабеет. Не знал, однако... «Да и опиум – это для черни», – произнес он с некоторой грустью. «Для людей же благородных есть иные средства расслабления, более действенные и куда более дорогие. На травках иного мира, на травках, на крови, чего только не мешали. Все знают, что последствия могут быть печальнейшие, однако одаренные, как я вам говорил, редко болеют, и это создает иллюзию собственной неуязвимости». Я как-то пытался донести до Богдана опасность зелий, тем паче неизвестно кем изготовленных, но он отмахнулся, мол, все будет хорошо, и предложил попробовать. И вы? Сложно отказаться, когда все вокруг хлопают в ладоши и кричат, мол, пей. Я выпил. Помню, мне стало хорошо, свободно так. Появилось желание причинить добро и немедля. Дар буквально требовал, чтобы я его применил. Я и применил. Я очнулся в публичном доме в виде неподобающем, не помня, как оказался там. Выяснилось, что я решил помогать людям и начал с публичных домов. Дошел до этого, излечивший многих девушек, а после упал без сил. Они оказались весьма добры, мне позволили отлежаться, нашли одежду и проводили до квартиры. Я тогда сутки отсыпался. Хотел бы сказать, что на этом все прекратилось, но... Нет, напротив, тогда все только-только началось. Глава 19. Чисто и непорочно буду я проводить свою жизнь и свое искусство. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого намеренного, неправедного и пагубного, особенно от любовных дел с женщинами и мужчинами, свободными и рабами. Врачебная клятва. Выражение лица у Николя было одновременно и мечтательное, и виноватое. Глаза подозрительно заблестели, и я поспешно отвернулся. Как ни странно, та вечеринка стала последней из числа по-настоящему шумных. Тогда ведь не только я учудил. Богдан сжег трактир, благо обошлось без жертв, но его отцу пришлось приложить немало усилий, чтобы замять дело. Нам сделали внушение. Помогло? Да, и не только мне. Богдан тоже взялся за ум. Отец постарался и устроил его в лейб-гвардию. У Богдана появились новые знакомые, но и меня он не забывал. Часто появлялся, как он говорил, чтобы спасти меня от тоскливых будней и позволить моей большой голове отдохнуть. И вы отдыхали? Увы, но да. Мне стыдно, но тогда... Тогда жизнь кипела. Я был, если не на вершине мира, то где-то рядом, и мой дар становился ярче день ото дня. Из-за... Эликсира, да, из-за него. В целом, характер наших встреч весьма скоро изменился. Исчезли вино и шампанское, карты. Разве что так отвлечься. Девицы, девицы появлялись, но не в дни, когда планировался прием эликсира. И принимали его не только вы. Да, и откуда он брался? Богдан приносил для всех. Моей задачей было разделить еженедельную порцию на малые дозы, в зависимости от силы дара, раздать, помочь с приемом, подавив первичное возбуждение нервной системы, которая часто наступала следом, этакий душевный порыв бежать и что-то делать. Его требовалось купировать. Также мы проводили замеры, и я помогал заполнять карты. И как оно? Хорошо. Поначалу было весьма хорошо. Силы прибавлялось. Контроль, правда, слабел, но я полагал, что это происходит вследствие быстрого роста. Известная особенность. Правда, временами я начинал чувствовать головокружение, и отток силы порой был таков, что мне с трудом удавалось его остановить. Профессор несколько раз делал замечания. Потом поинтересовался, все ли со мной хорошо. Я заверил, что просто много работы, усталость тоже бывает. Все закончилось закономерно. Как это я понимаю теперь? Однажды Богдан сказал, что ему нужна моя помощь. Не только ему, но всем им. И спросил, готов ли я стать частью чего-то большего. А воздух в палате спертый, из-за окон закрытых, или потому что вентиляция слабая? Я согласился, я был даже счастлив. Как же меня сочли достойным. Меня приняли в братство. Прям аж зубы заныли. Цели его были весьма благородными – собрать одаренных, способствовать развитию их дара и продвижению по службе, помочь тем, за кем не стоит род. Богдан полагал, что оценивать человека надо по силе и способностям, и если на способности он не мог повлиять, то сила. У него было множество друзей, в том числе таких, которые не отличались силой, но были весьма умны и толковы. Вот только среди одаренных часто ум – это не то, на что смотрят. Красиво. Наверное, я бы тоже поддался. Тот другой, который моложе. Молодым важны красивые и правильные слова, идеи, чтоб душа отзывалась. Всегда приятно знать, что нагибаешь ближнего не ради голой наживы, а во имя чего-то великого. Мне доверили рецепт, полученный Богданом от друга. Там много компонентов, но ничего сверхсложного. Да, аптекарь бы не справился, а вот одаренный целитель вполне. Основа рецепта – крови одаренного. И все старшие братья, как именовал себя Богдан и некоторые его друзья, каждые несколько дней сдавали кровь. Я очищал ее, изменял, добавлял прочие компоненты. Более того, я увлекся экспериментом. Я вел записи, измерял показатели, писал отчеты. Богдан передавал их. Куда? Не знаю. Я много раз думал. Потом, после, перебирал имена, должности, но так и не вышел. Еще мы много беседовали и в какой-то момент дошли до того, что вполне возможно сделать из неодаренного человека одаренного. Правда, для этого понадобится усилить эликсир, вернее, силовую его компоненту, и здесь уже крови может не хватить. Николя сделал паузу, переводя дыхание. Я не торопил, оперся спиной на кровать, которая не шелохнулась, к полу прикручена. К счастью, мы не зашли дальше разговоров. К тому моменту стало ясно, что средство действует, но, как у любого лекарства, у него есть побочные эффекты. И необходимость постоянного приема – один из них. Стоило прекратить, и дар замирал. А потом начинался откат. Силы становилось меньше, контроль ухудшался еще больше, и ладно, когда речь шла о целительской силе, но когда у огневика случается неконтролируемый выброс, это опасно не только для него, но и для окружающих. Он сцепил руки. Тогда уже я начал осознавать, в какой ловушке оказался. С одной стороны, средство, прием которого опасен, с другой отказ от него может грозить утратой дара. А ваш друг? Богдан не желал верить. С людьми это случается. Теперь понимаю, тогда же стоило заговорить о том, что необходимо отказываться от эликсира номер 5. Почему 5? Рецепт, который мне передали, имел заголовок «Эликсир номер 5». Интересно, были ли 4 предыдущие версии? И что-то подсказывает, что были. Я предлагал постепенное уменьшение дозы под наблюдением хороших целителей. Я пробовал это на себе. Было весьма сложно, но... Понимаете, когда ты только вот что мог одним прикосновением исцелить истекающего кровью человека, заставить раны закрыться, кости срастись, когда чувствовал себя почти богом, и вот едва-едва наскребаешь крохи силы, чтоб пациент дотянул до прихода твоего коллеги, это весьма угнетает. Мягко говоря, как ни странно, понимаю, когда еще вчера ты был здоров, готов к свершениям и мигрени, что время от времени приключались, казались сущей мелочью, а оказалось, что это не мелочь, что в руках твоих приговор, писанный латынью. Это действительно угнетает. Сперва оглушает, а потом и угнетает. Вы не обратились за помощью? К наставнику? Я хотел, но я приносил клятву, и тогда она еще действовала. Но профессор и сам заметил неладное. Он пытался говорить со мной, я же, признаюсь, растерялся. Точнее, теперь я понимаю, что эликсир воздействовал и на разум, я просто-напросто утратил способность мыслить. Меня то и дело захлестывали эмоции. То уверенность, что я совсем справлюсь и преодолею временные трудности, то страх, что дар перегорит, то странная апатия, когда возникало желание пустить себе пулю в висок. К тому же, чем дальше, тем сильнее я утрачивал контроль над даром. И однажды, когда я, стиснув зубы, заставил себя не принять очередную дозу эликсира, случился стихийный выброс. Благо, произошло это в клинике, и рядом оказался профессор. Полагаю, единственное его вмешательство и позволило сохранить что дар, что жизнь. Поэтому я ему благодарен, хотя тогда ненавидел. За что? За то, что он обратился в жандармерию. Знаете, в обществе ведь их не любят, людей в серых мундирах. И на тот момент, будучи воспитан в семье, ратующей за либеральные ценности, я всецело разделял эту нелюбовь. Приличный человек, даже понимая полезность жандармов, не может и не должен испытывать к ним симпатий. Не поймут. Но тогда я потерял сознание, пытаясь справиться с обыкновенной простудой. А очнувшись, обнаружил себя в кабинете профессора, где помимо его самого пребывал один ваш добрый знакомый. Карпий Евстратович пальцем в небо, но Николя кивает. Стало быть, угадал. Тогда он был моложе и злее, и первая наша беседа вышла неудачной. Мне было плохо, дар не ощущался, внутри поселилась такая вот гулкая тяжелая пустота, которая того и гляди готова была меня поглотить. А тут еще обвинения какие-то. Я просто не в состоянии был понять сути их и требовал отпустить меня или же предоставить адвоката. Карпий Евстратович грозил судом и каторгой, снимки давал, ужасающие снимки. Какие-то мертвые люди, которых я видел впервые, проститутки, господи. Да я только в тот раз к ним и заглядывал, когда я не отношусь к людям, которые посещают подобные заведения. «Верю», — поспешил сказать я, и Николя выдохнул с облегчением. А вот он не поверил. Мне становилось все хуже. Профессор сказал, что дрянь, которую я принимал, разрушает энергетическую оболочку, что если ничего не предпринять, то даже с его помощью я протяну день-два от силы. Это было странно так. Еще сказал, что он не справится, что это дело тьмы и света, а никак не целителей. Но вы живы. «На мое счастье, Карпий Евстратович весьма упрям, и если он хочет от вас чего-то добиться, то добьется. он дошел до синода и вытребовал исповедника, мол, если я все одно того и гляди отойду на тот свет, то хотя бы покаявшись и с чистой душой, а заодно информацией поделитесь. Вижу, вы понимаете, но решение оказалось верным. Мне, знаете, когда-то я читал о европейских процессах, я о кострах. В тот раз меня сожгли на таком костре, только развели его внутри моего собственного тела. Боль была невыносимой, но разум не отключался, как оно бывает, когда речь идет о физических муках. Нет, я помнил и помню. До сих пор помню каждое мгновение той исповеди и прикосновения даже нечеловеческого разума, потому что они уже не люди, но чего-то иного. И это иное, оно изучило меня. Не тело, но душу, каждую мысль, каждый порыв. И его волей я говорил, отвечал на все вопросы, не имея даже мысли противиться. Ему не мешали непреложные клятвы. Да что там, они тоже сгорели в очистительном этом пламени. А потом оно отступило, и я выжил. Это походило на чудо, хотя тогда я не мог здраво оценить дар. Я понял, сколь низко пал, понял, во что позволил себя вовлечь. И многое можно говорить о молодости, о благих намерениях, о незнании, о доверии к другу, но... Карп Евстратыч навестил меня на следующий день и сказал, что их задержали, всех тех, кого я называл братьями. Не жандармерия, но синод, объявив это делом света, и что многие не пережили эту ночь. А те, кто пережил... В общем, это было долгое дело, и я узнавал каждую его подробность. Те девушки, маги утрачивали не только контроль над даром, но и разум. Некоторые начинали испытывать припадки ярости, которая и выливалась на других людей. Нет, все-таки тут душновато, прямо горло перехватывает от нехватки воздуха. Карп Евстратыч и расследование-то начал после того, как в Неве выловили четвертое тело. В городе пошел слух о кровавом безумце сродни английскому потрошителю, только этот пытал огнем. Ваш друг... Доказано это не было. Богдан, возможно, его успели предупредить. Говорю же, у него было много друзей. Или он сам понял, он был не глуп. Он предпочел уйти и не один. Он зашел в публичный дом, а в следующее мгновение тот вспыхнул. И потом многие тела опознали весьма условно. Камень и тот поплавился. А как опознали его? По перстню наследника в том числе, но это скорее для уверенности. Богдана огонь почти не тронул. Он умер от истощения и... Я хотел пойти на похороны, но после того, как все вскрылось, тайное сообщество, планы... Конечно, нас сразу объявили заговорщиками. Началось разбирательство, и те, кто выжил после допросов синода, отправились под суд и на каторгу. Вас в том числе? Да, это... «Да не страшно. Я тогда не очень понимал, почему выжил и зачем, а Карп Евстратыч предложил помощь, оставить меня при госпитале, даже при том, что в тот момент мне приходилось говорить о восстановлении дара. Сказал, что профессор заступился, и что, в отличие от прочих, на мне нет крови. А на прочих была?» «Да, этот эликсир...» Он менял людей, как оказалось. А может, я и вправду ничего не понимал в людях. Главное, мне предложили выход, и я оказался достаточно труслив, чтобы принять это предложение. Выражение лица у него виноватое. И снова понимаю. Он не простил себе ни участия в той затее, ни смертей, причем даже не о друге речи или братьях, тех других, которых было много. «Дайте угадаю, это восприняли нехорошо?» Я перевожу разговор на другую тему. «Да, в гильдии поспешили откреститься, заявив, что я нарушил кодекс целителя. Зашла речь об исключении меня за нарушение этических норм, что было бы правомерно, но не исключили. Чуялось, Карп Евстратыч крепко с тем профессором консультировался, а потому поспешил защитить ценного и перспективного специалиста. И не прогадал». Хуже, что в обществе это расценили по-своему. Пошел слух, что я струсил и выдал своих братьев полиции, что откупился, оставшись здесь, в Петербурге. Я жив и здоров, и в благоденствии, когда они умерли или вот оказались осуждены. А клятва? Слухи не берут во внимание подобные мелочи, равно как и участие Синода. Кто-то выдвинул теорию, что я и вовсе был провокатором, которого внедрили, чтобы собрал вокруг себя тех, кто недоволен властью. Родители от меня не отказались, но были весьма разочарованы. Интеллигенция, что бы я никогда не любил. Отправился бы Николя на каторгу, его бы тотчас записали в мученики с героями и сочувствовали бы от души, и плевать, что он там сдох бы, а тут вот скольких спас. Но нет, все равно. Дурь одна. Я больше не являюсь наследником, но знаете, возможно, это того стоило. Я уже 7 лет работаю здесь и не буду врать, что полностью искупил вину. Вряд ли это в принципе возможно, но я там, где я нужен. Жандармы, они ведь тоже люди, и их надо кому-то лечить. Да и относятся ко мне весьма неплохо. Как-то вот так. Вот так и вот этак. А не удалось найти того, кто дал рецепт? Увы, исповедовать можно лишь живого человека. Богдан же был единственным, кто знал, откуда тот взялся. Если на самом деле знал. Думаете, были ли другие рецепты? До недавнего времени я был уверен, что существовали первые 4 варианта. Испытывали ли их? Да. На ком и когда? Это, увы, не знаю. Возможно, первые эликсиры не оказывали нужного действия или же имели слишком выраженные побочные эффекты. Но ни я, ни Карп Юстратыч, который, поверьте, тоже искал, не нашли и записи о чем-то подобном нашему обществу. Я утешал себя мыслью, что эксперимент должен был показать порочность подобного пути. Его, как бы выразиться, неправильность, тупиковость, что тот, кто дал рецептуру Богдану, отступил. Все же его искали и жандармерия, и родичи Богдана. Ищут пожарные, ищет милиция, и как в том стишке ищут, и найти не могут. Но, однако сегодня Николя замялся, явно испытывая и неловкость, и нежелание говорить, но в то же время понимая, что промолчать не выйдет. В ином случае я бы, скорее всего, промолчал, не стал бы вмешиваться. Все-таки ситуация такова, что выглядеть я буду крайне недостойно. И многие скажут, что я пользуюсь случаем, чтобы очернить соперника. Если вас успокоит, то он не соперник. Его внимание Татьяне неприятно. Стыдно признаться, но я рад это слышать. И у меня самые серьезные намерения, поспешил заявить Николя. Да, я более не наследник, и мое прошлое весьма... Моя репутация разрушена. Поверьте, у нас не лучше. Да и Таньку ваша репутация будет волновать в последнюю очередь. Вы просто расскажите, как оно было. Ну, чтобы не было там тайн на пустом месте. Потому что любую тайну будут использовать против Николя. Да, конечно, как-то страшно, пожалуй. Впрочем, вы правы. Тайны неуместны. Но у меня имеется капитал. Жандармское управление неплохо платит, если так-то... Я смогу содержать и дом, и семью. Просто необходимости не было. Самому мне немного надо, но... Киваю с важным видом человека, который готов обсуждать столь серьезные материи. Я подал прошение в гильдию на получение степени доктора медицинских и целительских наук. И Карп Юстратыч заверил, что к моей просьбе отнесутся с пониманием. Хотя, конечно, не знаю... Я бы и не стал пытаться, но это иной чин, и Карп Юстратыч настаивает. Пытаться стоит, отчего нет. Вы сильный целитель, сколь я понимаю. Я не так много целителей видел, но мне кажется, что вы вполне себе на доктора тянете. Надо будет у Татьяны выяснить, чую, тут дело не в названиях, потому что как-то Николя и без степени обходится. Но про дом и чины вы тоже Татьяне расскажите. Посоветовал я, потому что разбираться еще и в делах сердечных у меня точно желания не было. А мне лучше про эликсир вот и рецепт. «Ах, да», — спохватился Николя. «Рецепт. Не уверен, что речь идет именно о том рецепте, но дело в том, что сегодня у Роберта я отметил весьма характерные изменения энергетической структуры. Поверьте, в свое время я их отлично изучил. Изнутри, так сказать. Поэтому сомнений у меня нет». У него начальная стадия дегрессии энергетических каналов 3-го уровня. Очень интересно. просто безумно. Глава 20. Настоящими паразитами называются также существа, которые живут и питаются за счет других живых организмов. Для больших удобств такие существа поселяются по преимуществу во внутренних частях животных. Граф Мечников. Карпу Эстрадычу доложите? Я уточню это так, для порядка. И Николя чуть морщится, но кивает. Я должен, и дело не в обещании, но... Понимаете, если Роберт ввязался в ту же неприятную ситуацию, то ему нужна помощь. Он, как и я, может не осознавать происходящее. Он вас не любит. Это не важно. И по взгляду Николя я понимаю, что ему действительно не важно, какого из себя Роберт, что даже если тот дерьмец первостатейный, это ровным счетом ничего не изменит. Николя постарается его спасти. И этого вот я не понимал. Это, наверное, что-то совсем уж интеллигентски высокое, чистое и светлое, до которого я, слава местным богам, не дорос. И вряд ли, руку на сердце положа, дорасту, потому как на Роберта Даниловича у меня имелись совсем другие планы. Хотя и не те, что в начале разговора. «Давайте я сам расскажу, предлагаю. Все одно с ним встретиться собирался. Вот заодно и про этого Роберта побеседуем». «Да, да. Кстати, чистая правда». Я позвонил и просьбу передал, и, как выяснилось, вовремя да нельзя, потому что у Карпа Юстратыча ко мне тоже вопросы имелись. «Все одно без его помощи не обойтись, верно?» Кивок. «Вот, а Карп Юстратыч в этих делах понимает больше вас или вот меня, так что я изложу ему все, а дальше подумаем, что и как. Хотите и сами вкратце, а я потом подробнее». Если чего ему надо будет, то у вас потом и поинтересуется. Да, пожалуй, это очень разумно. Не подумайте, что я дурно отношусь к Карпу Эстрадычу или кому бы то ни было. Я осознаю, сколь многим ему обязан, и что в целом-то жив во многом благодаря его усилиям, но рядом с ним я снова чувствую себя тем глупым, ничтожным юношей, который был горделив и пустоголов. Ага, а еще в его голове сидит шепоток общественного мнения, и где-то там в глубинах интеллигентской души Николя мечется между пониманием, что поступит правильно, сдав Роберта, и сомнениями. Ну, пускай мечется, ему можно. И я говорю это вслух, заодно уточняя. Но, Татьяне, вы уж сами, не про Роберта, а так, вообще, в целом. Это не предательство кого-то там, это предупреждение. Назидательные истории должны ведь предупреждать. Снова кивок, и морщинки на лбу исчезают. Все-таки сложно иметь дело с порядочными людьми. То у них совесть, то душевные терзания, и главное, не отмахнешься же. А теперь, пока нас не хватились, пациента покажите. Да-да. Николя отряхивается, как собака, выбравшаяся из воды. И мигом преображается, разом делаясь жестче и собранней. «Конечно, идемте. Приближаться не стоит. Мужчина... Возраст здесь сложно. Судя по тому, что зубы мудрости еще не начали прорезаться, ему меньше 25. Однако состояние костной ткани соответствует годам 60. Эта палата самая дальняя». «Первый наш пациент», — поясняет Николя, останавливаясь перед узким шкафом, поставленным прямо в коридоре. «Вот, наденьте халат, перчатки, и волосы тоже лучше убрать». Халат выстиран и накрахмален, а еще чутка великоват. Впрочем, как и перчатки. Они не латексные, но шиты из тончайшего полотна. «Маска тоже обязательна. Я еще в прошлом году направил предложение в Комитет санитарного контроля об обязательном использовании масок и перчаток при работе в районах с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой». «Разумно». «Отвергли. Точнее, переслали гильдии на рецензию. А там написали, что защитные свойства простой ткани крайне низки и не могут препятствовать распространению заразы. Необходимы амулеты». И да, я согласен, что они эффективнее, но цена. Далеко не все могут позволить себе амулет, а вот повязки, даже обработанные дополнительно травяными отварами, будут стоить в десятки раз дешевле. Но спасут многие жизни. Это было сшито из нескольких слоев тонкого полотна. Видите, даже вы понимаете. А говорили? Кому? А, да, Карпу Юстратычу тоже. Он сказал, что передаст, но все это медленно, крайне медленно. Можно выпустить про